Фейсал устремляется на север. Полковник Вильсон приехал в Янбу, чтобы убедить нас в необходимости немедленно напасть на Вачх, ближайший от Янбу порт на севере, откуда турки угрожали тылу Фейсала. Если бы мы внезапно повернули туда, инициатива перешла бы к нам. Фейсал, если он с чем-нибудь соглашался, брался за осуществление плана со всем свойственным ему пылом. Он поклялся, что выступит немедленно, и в день Нового года мы с ним совместно обсудили значение предстоящего передвижения для нас и для турок. Фейсал намеревался взять с собой почти всех людей племени Джухейна, а также достаточное количество людей племен Гарб, Билли, Атейба и Аджейль, чтобы придать войску разноплеменный характер. Нам нужен был этот поход как своего рода заключительный акт войны в Северном Хиджазе, чтобы о нем пошел слух по всей Западной Аравии. Фейсал нервничал из-за того, что ему приходилось покинуть Янбу, необходимый до сих пор как база и второй морской порт Хиджаза. Когда мы обдумывали дальнейшие способы его защиты от турок, мы вдруг вспомнили об эмире Абдуле. У него было около 5000 нерегулярных войск и несколько пушек и пулеметов. Фейсал предложил, чтобы тот двинулся к Вади-Аис, исторической долине источников, лежавшей лишь на 100 километров севернее Медины и представлявшей собой непосредственную угрозу железнодорожной связи войск Фахри с Дамаском. Предложение являлось плодом вдохновения, и мы немедленно послали гонца к Абдуле. Мы были настолько уверены в его согласии, что настояли, чтобы Фейсал отправился в путь, не дожидаясь ответа. Он согласился, и 5 января 1917 года мы выступили по верхней широкой дороге через Вади Миссарих к Аваису, группе колодцев приблизительно в 15 милях к северу от Янбу. Раздавшийся сигнал к отправлению относился только к Фейсалу и племени Аджейль. Остальные племена, стоя возле растянувшихся рядов верблюдов, молчаливо приветствовали эмира, когда он проезжал мимо. Он весело крикнул «Мир вам!», и каждый из шейхов ответил ему теми же словами. Когда мы миновали их, они все сели на верблюдов, следуя знаку своих начальников, и вскоре за нами на всем пути по сухому руслу в направлении горного хребта, насколько мог охватить глаз, вытянулись подобно текущему ручью колонны верховых. Приветствия Фейсала были единственными звуками, пока мы добрались до вершины подъема, откуда открывалась долина и начинался отлогий спуск по песчаной дороге, вымощенной кремнем и булыжником. Здесь Ибн Дахиль, храбрый шейх из Рус, который 2 года тому назад сформировал по просьбе Турции отряды Аджейль и передал их шерифу в полной сохранности в начале восстания, сделал шага 2 назад, построил наших спутников в широкую колонну правильными рядами и приказал бить в барабаны. Все громко запели песнь в честь эмира Фейсала и его семейства. Наше шествие было варварски великолепно. Впереди ехал Фейсал в белом, справа от него следовал Шараф в красном головном покрывале и окрашенных хной туники и бурнусе, а я — по левую сторону в белом и красном. За нами следовали 3 знамени из пунцового шелка с золочеными древками. Сзади них барабанщики, играющие марш, а за ними опять дикая орда из 1200 качающихся верблюдов-телохранителей, навьюченных так, что они еле-еле двигались. Телохранители были в самых разнообразных одеждах. Не менее великолепно выглядели верблюды в своих пышных уборах. Наш сверкающий поток заполнил всю долину. Опасность для Янбу, пока мы стремились в Вадж, была велика, и было бы благоразумнее вывести оттуда склады. Бойль дал мне эту возможность, сообщив, что гардинг будет приспособлен для перевозки. Это было индийское военное судно, и в его нижней палубе имелись большие 4-угольные трюмы вровень с поверхностью воды. Капитан Линбери открыл их для нас, и мы спрятали там 8000 ружей, множество комплектов амуниции, 1000 снарядов, большие запасы риса и муки, 2 тонны взрывчатых веществ и весь наш керосин. Все вперемешку, как письма в почтовом ящике. Никогда еще это судно не имело на борту и 1000 тонн груза. Бойль явился, горя нетерпением узнать новости. Он обещал, что гардинг будет служить во все время военных действий, чтобы сгружать воду и продовольствие в случае надобности. Это разрешало наше главное затруднение. Флот уже стягивался, на лицо была половина кораблей Красного моря. Ждали прибытия адмирала, и на каждом судне шла подготовка к его встрече. Но я втайне надеялся, что сражение не состоится. У Фейсала было приблизительно 10 тысяч человек, достаточное количество, чтобы заполнить всю область Билли вооруженными отрядами. Можно было с уверенностью сказать, что мы возьмем Вадших. Опасались только, чтобы отставшие от войска не умерли от голода или жажды в пути. Абдулла приветствовал план о продвижении к Аису. В тот же день пришли известия, принесшие мне успокоение. Ньюкомб, полковник регулярных войск, назначенный в Хиджаз в качестве начальника нашей военной миссии, прибыл уже в Египет, а двое его штабных офицеров, майоры Кокс и Викери, уже находились в пути через Красное море, чтобы присоединиться к экспедиции. Бойль взял меня с собой на Сува, чтобы ехать в Умледж, и мы сошли на берег узнать новости. Шейх сказал нам, что Фейсал должен приехать в тот же день в Бир-эль-Вахейди, в 4 милях от моря, где имелась вода. Мы послали ему известие и прошли крепости, которую бомбардировали из Фокса несколько месяцев тому назад. Ныне она являла собой груду щебня, и Бойль, посмотрев на развалины, сказал: «Мне прямо-таки стыдно, что я снес с лица земли эту гончарню». Это был настоящий офицер, деловитый, работящий и исполнительный, иногда несколько нетерпимый к неудачникам. Пока мы стояли около развалин, 4 седых, оборванных деревенских старшин подошли к нам и попросили разрешения говорить. Они сказали, что несколько месяцев тому назад неожиданно подошло двухтрубное судно и разрушило их форт. От них теперь требовали отстроить его заново для полиции арабского правительства. Не смогут ли они попросить у великодушного капитана этого мирного однотрубного судна немного бревен или какого-нибудь другого материала для постройки? Бойль нетерпеливо слушал их длинную речь и огрызнулся на меня. «В чем дело? Чего им надо?» Я сказал: «Ничего, не описывают ужасные результаты бомбардировки с Фокса». Бойль посмотрел вокруг себя и мрачно усмехнулся. Это было хорошее дело. На следующий день прибыл Викери. Он был артиллеристом и в течение своей 10-летней службы в Судане настолько хорошо изучил арабский язык, как литературный, так и разговорный, что избавил нас от всякой нужды в переводчике. Мы уговорились отправиться вместе с Бойлем в лагерь Фейсала, чтобы составить план наступления, и после завтрака англичане и арабы приступили к работе, обсуждая остающуюся часть похода к Вадшху. Мы решили разбить армию на отряды, которые независимо друг от друга должны были продвинуться к месту нашего сосредоточения у Абу-Зерейбата в Гамде, последнем пункте перед Вадшхом, где можно было найти воду. Бойль согласился, чтобы Гардинг на одну ночь сделал остановку в Шерм-Хабане и выгрузил для нас на берег 20 бочек воды. Для атаки на Вадших мы предложили Бойлю высадить десант из нескольких сот людей племени Гараб и Джухейна к северу от города. Во-первых, здесь у турок не было постов. Во-вторых же, оттуда лучше всего было обойти гавань. У Бойля было по крайней мере 6 судов с 50 орудиями, чтобы отвлечь внимание турок, и 1 гидроаэроплан, чтобы управлять артиллерией. Мы предполагали прибыть к Абу-Зерейбату 20 января, к Хабану, чтобы запастись водой, доставленной туда Гардингом 22-го, а на рассвете 23-го десант должен был быть высажен на берег, и к этому же времени наши кавалерийские отряды отрезали бы все пути к бегству из города. Известия из Рабега были утешительны, а турки не делали никаких попыток воспользоваться незащищенностью Янбу. Там были наши уязвимые места, и когда радио Бойля успокоило нас относительно них, мы воспряли духом. Абдулла почти достиг Аиса, мы были на полпути к Вадшху, инициатива перешла к арабам. Я настолько обрадовался, что на минуту потерял самообладание, с торжеством заявив, что через год мы будем стучаться в ворота Дамаска. Но собеседники умерили мои восторги, и моя вера угасла, хотя это не оказалось несбыточной мечтой. 5 месяцев спустя я побывал в Дамаске, а через год де-факто являлся его правителем. Армия в Бир-эль-Вайхейди насчитывала 5100 верховых на верблюдах и 5300 пехотинцев с четырьмя круповскими горными пушками и 10 пулеметами, а для транспорта у нас было 380 вьючных верблюдов. Наше выступление было назначено на 18 января после полудня, и в этот час подготовительная работа Фейсала была закончена. После завтрака палатка была сложена. Литаврщик ударил несколько раз в литавры, и все замерло. Мы наблюдали за Фейсалом. Он поднялся с ковра, на котором давал последние указания Абд-иль-Кириму, взялся за седло и громко сказал: «Уповайте на Бога!» Затем он сел на своего верблюда. Когда он двинулся вперед, мы последовали его примеру, и вся масса одновременно пришла в движение. Наш путь в этот день был легок, так как он шел через крепкие песчаные скаты и длинные от лога подымающиеся валы дюн. Когда мы выехали на широкую равнину, слева легким галопом подъехали двое всадников, чтобы приветствовать Фейсала. Я узнал одного. Это был грязный, старый, с гноящимися глазами шериф Мухаммед Али-эль-Бейдави, эмир племени Джухейна. Второй казался мне незнакомым. Когда он приблизился, я заметил, что на нем мундир цвета хаки, поверх которого накинут плащ, чтобы скрыть его. Он поднял голову, и я увидал красное шелушащееся лицо Ньюкомба с зоркими глазами и энергичным ртом. Сноска. Ньюкомб. Один из самых известных английских военных советников, служивших у арабов. Он прибыл в тот же день утром и, услышав, что мы только что выступили в путь, захватил лучшего коня и поскакал за нами. Я предложил ему своего запасного верблюда и поспешил представить его Фейсалу, с которым он поздоровался как со старым школьным товарищем, и они тут же занялись оживленным разговором о происходящем. Утром мы двинулись к Абу-Зерейбату по обширному покатому полю обнаженного темного гравия. Около 2 часов пополудни, пересекая базальтовую жилу, мы увидели вдали русло Вади Гамт, выбегающее из гор. Для наших глаз, пресыщенных однообразием местности, этот исход в песках настоящей реки казался прекрасным зрелищем. Он представлял собой самую большую долину Аравии. Прежде чем мы достигли ее отдаленных склонов, почва внезапно перешла в глиняную впадину, в которой находился глубокий темный пруд. Это и были источники Абу-Зерейбата, цель нашей поездки, которую Фейсал назначил местом для лагеря. Там мы остановили верблюдов. Рабы разгрузили их и разбили палатки. Без всякого предупреждения и пышности в палатку Фейсала вошел шериф Медины Насир. Фейсал вскочил, обнял его и повел к нам. Насир производил великолепное впечатление. Он являлся предвестником дела Фейсала, человеком, чей выстрел в Медине прозвучал первым и чей выстрел в Муслиме возле Алеппо оказался последним в тот день, когда турки попросили перемирия, и за все это время о нем нельзя было сказать ни единого дурного слова. Тогда ему было около 27 лет. На следующий день мы встали поздно, желая отдохнуть как следует перед необходимым долгим разговором. Фейсал вынес его на своих плечах. Насир поддержал Фейсала как второй по чину, а братья Бейдави сели рядом, чтобы помочь советам. Мы запаздывали уже на 2 дня против срока, обещанного флоту, и Ньюком пришел этой ночью выступить вперед к Хабану. Там он должен будет встретиться с Бойлем и объяснить ему, что мы не успеем к назначенной встрече с Гардингом, но хотели бы, чтобы последний вернулся туда же к 24 января, когда и мы должны прибыть и будем испытывать острую нужду в воде. В его задачу входило также решить на месте, не следует ли отложить морскую атаку до 25 января, дабы сохранить выработанный план. Ранним утром мы выступили в путь к Вади Гамт. Был холодный день, суровый северный ветер дул нам в лицо. Во время нашего пути мы слышали перемежающуюся тяжелую стрельбу со стороны Ваджха и боялись, что флот, потеряв терпение, открыл действие без нас. Прибыв к Хабану, мы к нашей радости нашли там, как было условлено, гардинг, выгружавший воду на берег. Я отправился на борт и узнал, что морская атака была выполнена, как если бы уже прибыли сухопутные войска, так как Бойль опасался, что в случае его дальнейшего ожидания турки могут скрыться. Несомненным фактом являлось, что в тот день, когда мы достигли Абу-Зерейбата, турецкий губернатор Ахмед Тефикбей привел в готовность гарнизон, заявив, что он станет защищать Вадж до последней капли крови. В сумерках же он сел на своего верблюда и ускакал к железной дороге с немногими своими людьми, подготовившими его бегство. Оставшиеся 200 человек пехоты решили продолжать брошенные им действия против десанта, но на каждого из них приходилось по 3 противника, а морская канонада была слишком сильна, чтобы они могли использовать свои удобные позиции. По имевшимся на Гартинге сведениям, сражение еще не закончилось, но город Вадж уже был занят моряками и арабами. Эти благоприятные слухи воодушевили армию, устремившуюся вскоре после полуночи к северу. К рассвету мы привели ряды в порядок, встречая разбитые отряды турок, один из которых оказал некоторое сопротивление. Было приятно смотреть на наших ловких, смуглых людей в залитой солнцем песчаной долине с бирюзовыми пятнами соленой воды посередине в виде фона, на котором выделялись малиновые знамена в руках 2 знаменосцев. Они шли впереди в мертвом молчании, упругим широким шагом, делая в час почти по 6 миль, и без единого выстрела достигли горного кряжа и взобрались на него. И мы узнали, что все уже закончено до нас силами флота и высаженных им десантов.